Глава 933. Поглощение. Вокруг Сяньбао вихрем крутилось бесчисленное множество артефактов. Внезапно с гулким грохотом они раскололись на части один за другим. Каждый разрушенный артефакт оставлял после себя поток белой ци. Повинуясь мысленному приказу Сяньбао, потоки ци забурлили и бешено двинулись на призванную Цэншим способность призыва солдат. Оглушительные раскаты грома сопровождали противоборство двух сил. Крупные области звездного пространства вокруг начали разрушаться от этой мощи. Гигантская воронка словно была разорвана невидимыми руками. Ее будто растягивали в разные стороны, и воронка начала расти, расползаясь по пространству. Некоторые культиваторы не успели уйти и были затянуты в эту дыру в разорванном пространстве. Огромная сила подхватила их, и культиваторы бесследно исчезли в пустоте. Трудно сказать, что будет с человеком, попадя он в подобную воронку на фоне разрушающегося звездного полотна. Умрет он или нет, неизвестно, и потому никто по своей воле не захочет туда заходить. Звездное пространство содрогнулось от напряжения, однако зверю Ван Юе все было нипочём. Глаза его были налиты кровью, а ненависть к Сюаньбао, нанесшему ему тяжелую рану и убившему множество его детей, вошла даже в костный мозг чудовища. Зверь встопорчил усики, и призванная им рука древнего бога ринулась вперед. Когда рядом возник Цэншуй, рука чуть-чуть замедлила свой ход. Однако красные глаза Ван Юи были полны ярости, и рука с новой скоростью помчалась вперед к Сюаньбао, как раз применяющему свою способность. Однако с этим в звездном пространстве прогремел оглушительный хохот. Янь Лэйдзе, оставив Адунчэня позади, взмахнул руками, и несколько десятков осколков мира бессмертных перед ним закрутились в вихре, создав подобие водоворота на площади в 1000 квадратных ли. Густые потоки ци бессмертных наполнили призванную Янь Лэйдзе воронку, а в следующий миг воронка стремительно помчалась к Сюаньбао. «Цэншуй, я тебя подсоблю!» — закричал он. Удунчэнь резко сверкнул глазами, он ринулся вперед еще стремительней, стремясь помочь Сюаньбао и защитить его от смертельной опасности. Волосы на голове превозносимого Сюаньбао стали дыбом. Пожалуй, сейчас самый опасный момент в его жизни, если не считать тот случай, когда он спасался бегством от умирающего монарха бессмертных. Сейчас перед ним Цэншуй, за спиной зверь Ван Юи, а сверху нападает Янь Лэйдзе. Из такого положения просто невозможно уйти и уклониться от атак. В критический момент изначальная сила бессмертных забурлила в теле Сюаньбао, а затем охлынула наружу и образовала бесчисленное множество защитных слоев вокруг Сюаньбао. «Пожертвую этим, но выживу!» Пронеслась отчаянная мысль в голове культиватора. В следующий миг рука древнего бога приблизилась уже достаточно и силой налетела на созданную Сюаньбао защиту. Слои изначальной силы бессмертных один за другим начали разрушаться. С другой стороны приближался Цэншуй. Множество красных молний, вспыхнув, разом ударили по Сюаньбао. Кровь хлынула у того из горла. В следующий миг Сюаньбао с оглушительным грохотом накрыли осколки мира бессмертных. Тело культиватора начало разрушаться, и из него выпорхнул изначальный дух. Казалось, изначально дух обречен и вот-вот умрет, однако на нем ярко вспыхнула золотым сиянием одежда. Она безостановочно гасила все импульсы и направленные удары, снижая их силу и нейтрализуя. Однако через несколько мгновений одеяние Сюаньбао рассыпалось пеплом. От бушующей вокруг мощи и страшной битвы могучих культиваторов звездное пространство вновь задрожало. Новая волна разрушения пошла по нему, и все вокруг на десятки тысяч ли утонуло в хаосе. Огромное количество культиваторов были втянуты в эту разрушительную волну. Ван Линь же со своим треножником древнего бога то и дело менял свое местоположение, однако глаза его непрестанно были направлены на зверя Ван Юи. Ван Линь ждал подходящего момента. В эту же минуту женщина в голубой сетчатой юбке находилась в отдалении в целости и сохранности. Рядом с ней находился все тот же золотой труп, с равнодушием взиравший на окружающий мир. Также рядом с женщиной парил лотосовый трон. Глядя на происходящее, женщина печально вздохнула, а затем опустила тревожный взгляд на Ван Линя. В ее глазах засветились сложные чувства, и она пробормотала. «Не знаю, вспомнит ли меня господин, когда мы увидимся с ним в следующий раз». Во время битвы лотосовый трон женщины безостановочно впитывал потоки ци смерти. Потоки ци облаком плотного тумана клубились вокруг, и очертания лотосового трона лишь смутно проглядывались в этом облаке. Подняв свою нежную белую ручку, женщина указала на золотой трон и произнесла: «Раскрыть печать!» Яркая вспышка света слетела с губ женщины, будто ее слова воплотились в таком странном виде. Вспышка света опустилась на золотой труп, и он задрожал. 5 бумажных рун на голове мертвеца прекратили вращаться. Глаза трупа вдруг озарились светом, и сам покойник громко зарычал. Настоящий драконий рык вырвался из его пасти. Тело его начало резко и внезапно увеличиваться в размерах и искажаться. В несколько мгновений труп превратился в настоящего дракона. Дракон был самым настоящим, не иллюзией или колдовским миражом, а чудовищем с плотью и кровью. Его чешуя переливалась золотом, и, издав ещё один оглушительный рёв, дракон ринулся вперёд. Женщина в сетчатой юбке, тихонько вздохнув, посмотрела вдаль на Ван Линя. Её тело постепенно начало исчезать. Вот она моргнула и уже полностью растворилась в пространстве. Рыча, золотой дракон стремительно летел в самую гущу битвы. 5 листов грубой жёлтой бумаги венчали его голову, источая ограничительную силу. Дракон ярко вспыхнул золотым светом, а в следующий миг в звёздном пространстве прогремел чей-то древний голос. «Отравленное пламя!» Один из листков на голове дракона вспыхнул ослепительным огнём, а затем в пространстве вокруг дракона разлилось настоящее море огня и пламени. Языки этого пламени были также ядовиты. Дракон с удвоенной скоростью ринулся вперёд, прямо к Сюань Бао, к его изначальному духу, который вот-вот разрушится, и подхватил его, чтобы затем сбежать. В это же время раздался оглушительный треск, и по стволу гигантского дерева, которое до этого непоколебимо принимало на себя удар за ударом, поползла трещина. Разлом трещины осветился зеленоватым сиянием, и оттуда показался человек, то оказался старик, облачённый в чёрную одежду. На его губах играла усмешка. В одно мгновение он приблизился к дракону и вскинул правую руку вверх. В следующий миг рядом со стариком появилась иллюзорная копия гигантского дерева. С оглушительным грохотом призрак дерева двинулся вперёд. «Я 9-й старейшина древнейшего клана Ло Тянь Мудзы. Разве я могу позволить тебе уйти?» — крикнул старик. Дерево тут же встало на пути дракона и перегородило тому путь. Однако дракон широко раскрыл пасть, и она оказалась наполненной чёрной землёй. Земля же была пропитана насквозь ци смерти. «Кладбищенская земля!» Старик вскинул правую руку вверх и сжал ладонь в кулак. В следующий миг пространство вокруг наполнили раскаты грома, и за спиной старика начали возникать одно за другим гигантские деревья, образовав защитную стену. «Тебе не убежать!» — хохотнул Иму Цзы. Новый взмах руки, и деревья пришли в движение. Они стремительно ринулись на дракона, отгоняя его подальше. В это же время к месту действия приблизился Ю Дунчань. Он хотел было помочь, однако Цэн Шуй холодно хмыкнул, и из его правого глаза ударил луч красного света. Янь Лэй Цзы же воспользовался этим и начал активно вращать руками. Созданная из осколков воронка увеличилась во множество раз. Тем временем продолжила бушевать рука древнего бога. К этой минуте Ван Юй от злости уже утратил способность мыслить, и его ненависть к Сюань Бао переросла в ненависть ко всем окружающим людям. В эту минуту он раскрыл свою огромную пасть и силой вдохнул. Сила этого вдоха была такой большой, что даже сам Ван Юй сдрожал от усердия. Ладонь на руке древнего бога разжалась. В одно мгновение все, кто стоял у неё на пути, были отброшены в разные стороны, а сама рука железной хваткой сомкнулась вокруг золотого дракона. Схватив его, рука начала стремительно уменьшаться в размерах. Она полетела обратно в пасть к Ван Юе, увлекая дракона за собой. Ван Юй, пребывающий в ярости, всё же решил, что убить человека, который так сильно его ранил, слишком мало. Следует полностью поглотить его и переварить. Только так можно выместить свою злобу. Поглотив золотого дракона, Ван Юй с ещё большей злобой засверкал глазами. Осмысленное выражение покинуло его глаза очень давно, и зверь уже не мог думать. Он пришёл в движение, но двинулся не прямо перед собой, а в сторону бушующей воронки, царившую на месте разрушенного звёздного пространства. В одно мгновение зверь вошёл в неё и в пустоту в центре этой воронки. Это произошло очень быстро и неожиданно. Цэн Шуй сверкнул глазами, увидев непредвиденный инцидент. Он сам очень рассчитывал получить в свои руки изначальный дух Сюань Бао и, воспользовавшись его знаниями, изучить те перемены, произошедшие с миром бессмертных, и причины, что их вызвали. Видя, как в пасти Ван Юй исчезли золотой дракон и Сюань Бао, Цэн Шуй, не раздумывая, сам ринулся в раскрытую пасть. Через мгновение он исчез. Так поступил не только Цэн Шуй. У Дунчань в силу своего статуса был тесно связан с Сюань Бао, и потому в следующую секунду после того, как Цэн Шуй исчез в пасти Ван Юе, тут же отправился и У Дунчань. Ван Линь сверкнул глазами, он как раз и ждал именно эту возможность. Наполненный громовой силой, он с грохотом ринулся вперед и еще звериной пасти. Непонятно, чем в эту минуту подумали Янь Лайцзы и старик Эмудзы, однако и они оба через секунду отправились пасть чудовищу. Тем временем Ван Юй уже больше, чем наполовину исчез в пустоте, пасть его начала смыкаться, и он приготовился полностью исчезнуть. За секунду до того, как Ван Линь исчез внутри Ван Юя, Янь Лэйцзы догнал его и передал ему небольшой кусочек осколка Мира Бессмертных со словами: «Ты совершил подвиг! Возьми эту вещь, и она поможет тебе выжить там, куда ты направляешься. Когда она у тебя, я буду знать, где ты находишься, а потом помогу тебе и Цэн Шую выйти наружу!» Сам же Янь Лэйцзы все же не стал входить в Ван Юи, так как война Лутянь с Альянсом требовала его участия и руководства. Почему же Ван Линь решил войти в Ван Юи, Янь Лэйцзы не понимал, и решил, что это вся вина Цэн Шуя. «Вероятно, этот молодой человек что-то задумал», — подумал глава Громового дворца. В эту минуту тело Ван Юя уже полностью находилось в воронке. Оно было таким огромным, что зверю пришлось разорвать воронку и растянуть ее, чтобы можно было войти, что повлекло за собой новую волну разрушения. Янь Лэйцзы тихо вздохнул, слыша, как бушуют раскаты грома. Затем, развернувшись, он полетел в направлении, где находились культиваторы региона Лутянь.